Орел. Верхами на маленьких лошадках, похожих на диких куланов, едем мы к пустынной горе Карадаг ловить охотничьих орлов-беркутов. У меня к седлу привязана орлиная сеть, у спутника моего Хали, в руке приманка, кровавое дымящееся сердце только что убитого нами горного барана Архара. В долине горы Карадаг мы ставим орлиную сеть, так чтобы в ее отверстие, когда падает сверху камнем орел за добычей, свободно он мог бы залететь, но, распустив крылья, остался бы в сетке. Внутри этого сетяного шатра мы оставляем кровавое сердце и сами прячемся в ближайшей пещере. До рассвета в темной пещере знаменитый охотник на беркутов Хали мне рассказывает про орлов, как они на охоте ловят зайцев, ломают спину лисицам, если с малолетства приучать, даже и волка останавливают. До рассвета мы шепотом беседуем про орлов, и когда начинает светать, и черная гора наверху зацветает, видим, как один орел делает круг над нашей долиной. Полет его такой спокойный, кажется, это мальчики и змеи запустили и где-то держат невидимую нам нить. Он сделал круг над нашей долиной и скрылся на вершине горы. Конечно, заметил добычу, но сразу взять не решился. Верно, он там посоветовался со своими или проверил хозяйство, обдумал, стоит ли рисковать. С тревогой, затаив дыхание, ждем мы в своей пещере орлиного решения, и вот, видим, орел вылетает, делает еще круг, на мгновение как бы останавливается в воздухе над ловушкой, и вдруг камнем падает на кровавое сердце Архара, и нам в пещере слышен шум падающего орла. Да, он упал. Мы спешим к ловушке, он упал и запутался, но пока повадки своей орлиной не бросает, клюв открытый, шипит, сердито нахохлился, запрокинул назад голову, и глаза мечут черный огонь. Но Хали не обращает на это никакого внимания, обертывает орла сеткой, как рыбу, подвешивает к седлу, и по блестящим искоркам осеннего мороза-утренника мы возвращаемся в аул с богатой добычей. Мы радость привозим в аул. Не часто попадают в сетку орлы, и за хорошие деньги можно сбыть его Мамырхану, любителю охоты с орлами. Только перед тем, как продавать, конечно, нужно приручить орла и приучить к охоте. И вот как мы приручаем орла и приучаем его ловить зайцев, ломать спины лисицам, и, может быть, если орел окажется очень хорош, на всем ходу останавливать волка. В нашей юрте от стены к стене мы протягиваем бичеву. Посредине сажаем орла, привязываем его лапы к бичеве, надеваем на голову кожаную коронку и закрываем ею глаза. Слепой и привязанный орел сидит на веревочке, балансируя как акробат. А веревочку нарочно всегда шевелят и дергают, чтобы ни на одну минуту орел не успокоился и не пришел в себя. Он должен себя самого навсегда потерять и свое совершенно слить с волей своего хозяина. Орел должен сделаться таким же послушным, как собака, друг человека. Вокруг юрты, прислонившись спинами к подушкам, сидят, пьют кумыс киргизы-охотники. И среди них на самом почетном месте сидит и ест кувардак из жеребенка, самый главный любитель охоты, наш почетный гость Мамырхан. Он глаз не сводит с орла, и чуть только тот успокоится, делает знак, и киргиз дергает за веревочку. Наелись охотники баранины и жеребятины, напились кумысу, улеглись спать, но и тут нет покоя орлу. Кому надо бывает по своей нужде выйти из юрты, проходя, непременно дернет за веревочку, и орел на пол юрты взмахнет крыльями. Кому забота на душе, и надо проверить, все ли целы бараны, не крадутся ли волки, тот, проходя мимо орла, непременно потрясет веревочку. И даже кто сбоку на бок, переваливаясь, заметил в покое орла, хлещет по веревке нагайкой. Так проходит день-два, задерганный, слепой, голодный орел еле-еле сидит, нахохлился, распустил перья, вот-вот упадет и будет висеть на веревке, как дохлая курица. Тогда снимут с глаз его кожаную коронку и покажут, только покажут кусочек мяса. А потом опять ставят орла, и это мясо вываривают и дают немного поклевать этого белого, вываренного, бескровного мяса. Продержат, подергают еще два дня. Показывают свежего, кровавого, теплого, дымящегося мяса и отпускают орла. Теперь, как пес, плетется орел за мясом по юрте. Мамырхан довольно улыбается, смеются охотники, маленькие дети подхлестывают орла прутиком, и даже собаки, удивленные, нерешительно смотрят, не знают, что делать. По перьям орел? Хватать бы его, а ведет себя, как собака, друг человека. «Ка!» — кричит киргиз. «Ка!» — орел плетется себе. И над царем птиц все покатываются. Мамырхану очень понравилась птица. Он сам хочет испытать орла на охоте. Садится на коня, показывает орлу кусочек мяса. «Ка!» Орел садится к нему на перчатку. Мы едем охотиться туда, где много водится зайцев, к пустынной горе Карадак. Вот загонщики и выгнали зайца, кричат «Куян!». Заяц бежит по той самой долине, где мы поймали орла. Мамырхан снимает с глаз орла коронку, отвязывает цепь и пускает. Взлетает орел над долиной, с шумом, как камень бросается, вонзил в зайца когти, пригвоздил его к земле. Вот клевать бы, клевать, и что еще проще, взмахнуть крыльями и унести зайца на вершину горы Карадаг. И, может быть, он уже и подумывает об этом. Алая горячая кровь бежит у него из-под лап, в глазах опять загорается черный огонь, крылья раскрыты. Мгновение еще, и он улетел бы в горы к родным и был бы свободен, и наученный никогда бы больше не попадался в человеческую ловушку. Но как раз в это мгновение Мамырхан крикнул «Ка!» и показал вынутый из-за голенища припасенный в ауле кусочек мяса. И этот полувысохший, пропитанный потом и дегтем кусочек имеет какую-то силу над могучим орлом. Он забывает и горы свои, и семью свою, и свою богатую, еще теплую добычу, летит к седлу Мамырхана, позволяет надеть себе коронку на глаза, застегнуть цепь. Магический кусочек мяса Мамырхан опять прячет за голенище и спокойно берет себе зайца. Так приучают орлов.